а из накачанной шеи предголового вышло наружу инородное тело, длинное и узкое. Кровь хлынула по шее, потекла ему за шиворот. — Это же щепа от скамьи, — с ужасом понял Сварог. — Я видел там, на нижней доске, отставал недоломанный кусок. Твою мать! Через мгновение предголовый рухнул на спину, и взгляду Сварога открылась еще более чудовищная картина. Один из парней, сидевших на скамье рядом с чернокожим, сползал сейчас по сиденью вниз, шаря руками по доскам, и на его лице вместо глаз темнели два бесформенных пятна, а его вопль проникал сквозь стекло даже на таком расстоянии. А пятница что-то втаптывал в землю каблуком белых летних ботинок, выбивая пыльное облако. Сварог сразу догадался, что он топчет глаза, которые только что вырвал у бритоголового. Второй хлопец на скамейке так и не сдвинулся со своего места, хотя по уму должен был бы улепетывать со всех лопаток от этих страстей. Но он, как сплошь и рядом бывает в подобных ситуациях, с неподготовленными людьми от шока впал в ступор. Его била крупная дрожь, он бессмысленно таращился на чернокожего паренька, на безобидного и смешного, над которым так славно было потешаться, в раз превратившегося в убийцу-маньяка. Однако, когда пятница поднял голову и посмотрел на него, парень все же нашел в себе силы скинуть от спинения, вскочил и бросился на утек. Сварог сперва даже и не понял, что такое пронеслось во след убегающему, смазанной белой полосой. И только когда бритоголовый со всего разбега, сбитый с ног, рухнул лицом в землю, над ним замер с отведенной назад рукой Нгенга, до Сварога дошло. Что это было? Пятница это был, развивший с места немыслимую скорость, но некогда было сейчас ломать голову над чудесами и пытаться постигнуть, отчего ранее чернокожий друг ничего подобного не показывал. А не от того ли, что после встречи с пирамидой в нем пробудились какие-то сверхспособности, случайным порывом ветра пронеслось в голове. Легко угадывалось, что сейчас будет. Даже сквозь плотно закрытое окно уж доносится шум и крик во дворе. Вот-вот менты рванут брать убийца и станут сходу палить на поражение, без всяких там предупредительных воздух и прочих обходительных церемоний. И главное, что пятница спасаться бегством не станет. Насколько Сварог понимал нехитрую логику его поступков, он должен дождаться хозяина там, где хозяин его оставил, а уворачиваться от пуль он долго не сможет, да и станет ли, вот в чем вопрос.